Сегодняшняя лекция называется «Театр мертвых» или «Театр и культы смерти». На прошлой лекции мы обсудили, как связан театр или происхождение театра с культами Диониса. И, конечно, в этом отношении исследование культуры и религии Диониса в Греции, роли Диониса, чему посвящено множество книг и исследований, имеет самое прямое, самое непосредственное отношение к театру. Об этом уже, это почти очевидно, я думаю, и, соответственно, исследуя историал театра, мы должны значительное время, значительное внимание уделить именно Дионису и культу Диониса, потому что, как я говорил, все было связано в театре, в изначальном театре с Дионисом, праздновали во время Дионисии, стоял алтарь, приносили жертву Дионису, и сама идея жертвенного страдания Диониса, Диониса Загрея, растерзанного титанами, и одновременно облегчение и просвещение, которое следует за соучастием, сопереживанием этих мистерий, культовых шествий. Все это связано и определяет структуру самого театра. Интересно даже также, вот, что между театральными постановками и культом Диониса было еще и такое родство, еще и такое сходство, что древний театр должен был захватывать, полностью захватывать людей, которые смотрели представление, и они должны были оказываться помещены в контекст дионисийского единства. Единство, которое сплавляло их в единый ковер свободной преображающей жизни. В некотором смысле эта черта дионисийства сохранилась в театре до нашего времени. Вообще, истоки театра, они оказались чрезвычайно устойчивыми. Театр проходил много разных этапов, иногда противоречивых, исчезая, потом огрубляясь, переходя от драмы или от трагедии к комедии, потом переходя в культ опять, как мы видели, потом снова возвращался к своим корням. Но в этой устойчивости театра необходимо видеть устойчивость дионисийского принципа. Вот это очень важно. Поэтому исследование культа Диониса и изучение текстов исторических, религиовических тем, связанных с культом Диониса, это совершенно актуальная вещь. Это о том, чем театр был, чем театр всегда является, пусть не всегда ярко, не всегда напрямую, и чем он должен быть заново. То есть возрождение театра или духовный возврат к корням или, наоборот, шаг вперед в становлении театра непосредственно связан с отношением театра к Дионису. Это очень принципиальный вопрос, и на это следует обратить внимание. Мы видели, что в оркестре, то есть то, что сегодня называется партером, где разыгрывались раньше основные события, стоял в центре этой территории алтарь Диониса. И театр вращался вокруг Диониса, он был измерен Дионисом, он был Дионисом отформатирован. Все, что происходило в театре, все происходило вокруг культа Диониса. Но теперь мы поговорим о том, что кроме культа Диониса, который отвечает, безусловно, за наиболее возвышенный, наиболее олимпийский, если угодно, стороны театра, божественные стороны театра, существует одна очень интересная гипотеза, которая рассматривает появление культа Диониса не как исток театра, а как некоторый этап его облагораживания и вписывания в культуру. Вот давайте мы сегодня поговорим на эту тему. И она представлена, в первую очередь, вот эта теория о происхождении театра не из дионисийских культов, а потом уже слияние с этими дионисийскими культами является темой нашей сегодняшней лекции. И впервые представление о другом истоке театра сложилось у кембриджских ритуалистов. Это была группа историков как раз эллинской культуры, прежде всего средиземноморской культуры, куда входили Джейн Харрисон, Гилберт, Мюррей, Корнфорд, Кук и ряд других, Риджвей и ряд других, других историков культа, историков культуры. Вот в частности, например, Гилберт Мюррей, он был крупнейшим специалистом по именно драме, по Еврипиду, по происхождению театра, переводчик многих классических трагедий на английский язык. Эпоха – это конец 19-го, первая треть 20 века, когда кембриджские ритуалисты жили. И, соответственно, среди этих кембриджских ритуалистов возникла некоторая специфическая форма толкования театра. Я не хочу сказать, что она единственная или абсолютно правильная, но она очень интересная, и мы сейчас поймем, почему. Так вот, в основании этой кембриджской школы, в их трактовке происхождения театра, лежит такая работа, как работа Фрезера «Золотая ветвь». Я думаю, наверное, вы слышали о ней, по крайней мере. Иначе как вы бы смотрели «Апокалипсис Нау»? «Апокалипсис Нау», «Апокалипсис сегодня» – это как раз такая кинематографическая, наиболее известная, популярная иллюстрация Фрезера. И более того, эта книга лежит, если вы помните «Апокалипсис сейчас», в конце, в последних сценах у полковника, безумного полковника Курца, в его хижине на столе. Это иллюстрация Фрезера «Золотая ветвь». Я думаю, что это классическое произведение, оно где-то известно. Если по чечайне вы о нем не слышали, немедленно его прочитайте, прям бегите сразу в библиотеку, скачивайте, покупайте, смотрите на полках, потому что Фрезер – это такая классика антропологии, это такая классика представления об истоках культуры и истоках обряда, ритуала, что она повлияла на огромное количество направлений, даже в политологии и естественно, представление о театре. Так вот, кембриджские ритуалисты, они следовали за Фрезером, а Фрезер исследовал в самых разных культурах, у самых разных народов, в самых различных контекстах тему жертвоприношения человека. То есть, с его точки зрения, жертвоприношение является, именно человеческое жертвоприношение лежит в основе всех культов и распространяется на все религиозные принципы. Так или иначе, все религии основаны на жертвоприношении человека. Причем в архаических религиях считается, что человека надо убить, например, и закопать, чтобы дом стоял. Вот его убивают, и тогда дом стоит. Если его не убить и не закопать под сваи, то дом рухнет. Сходные ритуалы относительно того, что необходимо человека убить для того, чтобы был урожай. Отсюда даже совершенно жестокие некоторые аграрные обряды, когда в живьем закапывали людей, женщин часто, в Восточной Европе, чуть ли там не до 20 века, для хорошего урожая закапывали живых людей. Но это в таких уже в отдельных случаях уже. Но и обряды жертвоприношения человека, ритуального жертвоприношения, как некоторое послание силам, послание урожаю, послание Богу, это является основой культуры по Фрезеру. И, соответственно, речь идет о том, что человек, даже вот он рассматривает такую очень важную фигуру, король дождей, он возводит происхождение монархии именно к этому обряду, потому что во многих племенах, где нет у королей никакой власти, у архаических, как кто-то назначается или выбирается, или определяется как король этого племени. Причем Он получает всех женщин племени, он получает много продуктов, ничего не делает, но он не правит вообще, то есть он в политике не участвует. Он нужен для того, чтобы его в какой-то момент принести в жертву, когда нет, будет засуха, когда не будет дождя, когда начнется какое-то стихийное бедствие, вот тогда короля дождей, так называемого, короля дождей, его приносят в жертву, и этим самым он для этого и существует. Его откармливают фактически и услаждают, кормят, воспитывают для того, чтобы в какой-то момент его уничтожить. Интересно, что традиции регицида, убийства царей, вот в наше время тоже определенным образом связано с цареубийством, с этими древними обрядами. И связь можно проследить через различные тайные общества, где мифология декапитации, отрубания королю головы существовала там с очень-очень архаических времен. Вот Фрейзер показывает значение человеческого жертвоприношения в культуре вообще, в основе религии, в основе культуры, и что вот это представление о необходимости, раз человеку дана жизнь, ему дают тот, кто дает, мы не знаем, надо эту жизнь забрать и отдать тому, кто ее дает, иначе баланс будет нарушен. Вот это главный принцип «Золотой ветви» вот этой книги Фрейзера. И вот эта идея у него еще интересна, немейского жреца, жреца немейского леса, который представлял собой очень важную фигуру культа у римлян, но одновременно этот жрец ни на что не влиял. Он просто был самым почитаемым человеком, и жил он в лесу, в обрядовом ритуальном лесу, и тот, кто должен был прийти, стать следующим жрецом, должен был подкрасться к этому жрецу и убить его. И опять ходить и ждать всю жизнь, чтобы его кто-то, в свою очередь, новый жрец, прокрадется в немейский лес и его убьет. При этом это ощущение бытия перед лицом неминуемой смерти в центре мира, как некоторая заведомо приносимая и заведомо принесенная жертва, это составляет некоторую поляризацию или центровку онтологии культуры по Фрейзеру. Вот кембриджские ритуалисты, они применили этот принцип к по истокам театра и к культу мертвых. С их точки зрения, с точки зрения кембриджских ритуалистов, всякое культурное явление, всякая религиозная идея или ритуал, все связано вот с этим ритуалом, сопряженным с жертвоприношением и с мертвыми. То есть культ мертвых является, с их точки зрения, базовым истоком всякой человеческой культуры. Поэтому да, и вот это вот убийство или жертвоприношение у Фрейзера часто запрягается с сменой определенных сезонов, определенных этапов. То есть для того, чтобы время двигалось дальше, чтобы у времени было свое колесо, необходимо принести человеческую жертву, то есть такую сезонную жертву. То есть то, чтобы осуществить того, кто назывался Иниаутос Даймон. Иниаутос Даймон. То есть король-год. И вот этого Иниаутос Даймон в ритуальном сезонном убийстве приносили в жертву, потом оплакивали, потом воспевали. Воспевали его как бога, а потом до этого его убивали, и сами же убивали, и сами же сострадали ему. И вот эта совокупность могильных ритуалов, связанных с похоронами, с определенными с культопоминанием мертвых, с годовыми возвращениями мертвых и их нового отплытия, составляла с точки зрения кембриджских ритуалистов основу классической драмы. То есть речь шла о том, что в основе драмы, то есть трагедии и отчасти более косвенной комедии, лежит воспроизводство ритуала. А ритуал, в свою очередь, всегда так или иначе, любой ритуал соотносится с главным ритуалом, является неким замещением главного ритуала, а главный ритуал – это ритуал, связанный с мертвыми, с переходом границы между жизнью и смертью, с сезонным убийством, с этим балансом двух миров – мира жизни и мира смерти. Вот Мюррей говорит о таком принципе, как айтион. Айтион – это причина, айтион, айти – причина, айтион. Но на самом деле, с точки зрения древних, с точки зрения классической Греции, именно в театре и в ритуале речь шла о том, что не просто причина, по которой написана драма, или которая повествует, о которой повествуется в мифе, но причиной становится некий сюжет, где обязательно присутствует тематика похоронных обрядов, уничтожения, заместительные жертвы. И именно это и есть айтион. То есть выявление айтиона – это не выявление исторической действительности, которая представлена в драме, а это выявление мифа, и более того, не всего мифа, а той сути мифа, которая тесно связана, собственно, с темой смерти и темой похоронных обрядов. Так возникает, я, по-моему, говорю, что есть Калинкевич, Ляшик Калинкевич, такой ученик Гратовского и друг его, известного польского режиссера авангардного, считающегося, ну, такой фантастически важной фигурой в истории театра современного. И Лешек Калинкевич, его друг и последователь Гратовского, он написал великолепную книгу «Театр мертвых», «Театр змарлых», «Умерших», где он собирает связи с театральных пьес, театральных сюжетов с этими айтионами, то есть с некоторыми фундаментальными комплексами мифа либо истории, где обязательно фигурирует смерть, убийство и похоронные обряды. Вот, собственно говоря, Дионис, теперь уже с точки зрения там, развития театра, и его культы, которые представляют собой уже более высокую, если угодно, более сложную, более комплексную надстройку над более древними ритуалами и похоронными обрядами, конечно, был стадией возвышения и усложнения ритуала. Но самым главным истоком театра, согласно кембриджским ритуалистам, является именно культ мертвых. Культ мертвых и, соответственно, ритуал годового принесения в жертву Any Autos Daimon и, соответственно, та проблематика, которая описана у Фрезера. Итак, как это обосновывается? И вот дальше есть такой очень интересный участник этого движения кембриджских ритуалистов, Уильям Риджуэй. Его книга, к сожалению, Уильяма Риджуэй, не переведена на русский язык, но ее можно найти на английском. Это простой английский. Я вам расскажу. Называется его книга, которая нас сейчас интересует, «The Origin of Tragedy with Special Reference to the Greek Tragedians». «Истоки трагедии с особыми отношениями к греческим трагикам». И вот это истоки трагедии, можно просто... Главная мысль, что трагедия берет свое начало в культе мертвых и в почитании мертвых. И вот это, вот, собственно говоря, продолжение или применение. Этот тезис есть применение более широкой, более такой комплексной модели объяснения истоков происхождения, истоков культуры и в том числе истоков театров у кембриджских ритуалистов. Вот Риджуэй обнаруживает такую интересную вещь. Он говорит, что кроме алтаря Диониса, который находился в центре оркестра, то есть того, что он сегодня называется партером, существовал еще один алтарь. То есть помимо алтаря Диониса, который находился в центре, вокруг которого развертывалось действие, Был еще один алтарь, который находился рядом с скинией, то есть с сценой. То есть то, что называется сцена, это тот шатер, в котором переодевались актеры. Скиния отсюда же. Шатер, некоторая завеса. И перед этой скинией находились подмостки, откуда актеры выходили, переодевавшись, и уже двигались в оркестр. Так вот там находился еще один алтарь. И вот Риджуэй говорит, что с точки зрения названия этого алтаря, с точки зрения функции этого второго алтаря, он существенно отличался от алтаря Диониса и по всем параметрам, по своему названию, по своей структуре, по своей форме, по своей организации, по своей роли в театральных постановках, он очень напоминал те алтари, которые стояли у каждого дома, у грека, у римлян, также посвященные культу предков. То есть это был алтарь предков или алтарь мертвых, который стоял в центре сцены. И эти два алтаря, один в центре сцены, а другой в центре подмостков, а другой в центре оркестра, представляли собой, если угодно, два полюса театра. Вот это вот самое важное сегодня для нас, что существовал полюс Диониса, где вот это торжество абсолютной жизни Зея, возведенную к драме, к его растерзанию титанами, связанное с зовом Диониса, связанное с его воскресением и возведением матери Семелы из ада, его соучастие в олимпийских в событиях, связанных с богами, в олимпийских событиях, когда Дионис принимал участие в гигантомахии и титаномахии, его очень боялись титаны. Причем интересно, что Дионис побеждал, как всегда, не силой, не мощью, а именно своей игрой на флейте, или даже сатир, или пан, дул в раковину, и титаны не могли вынести этого пронзительного звука такой предельно плотной божественности. То есть Дионис представляет собой плотную, очень трансформирующую, концентрированную, интенсивную, почти материальную божественность, которая трансформирует одновременно и преображает структуру самой телесности. То есть Дионис не просто олимпийский бог, а это такой бог, который превращает человека в божество, способен обожить даже телесного человека. И для титанов он ненавистен. Так вот, комплекс театра, связанные с Дионисом, это наиболее высокие уровни трагедии и одновременно комос или сатирические элементы, построенные в направлении округления культов и ритуалов, связанных с Дионисом, и сатировская драма, и, собственно, высокие трагедии – это алтарь Диониса. Но, говорит Риджуэй, был второй полюс театра. И он имеет еще более архаический, еще более, если угодно, уходящие в глубины культа и греческой культуры уровни. Это алтарь мертвых, алтарь, на котором приносились жертвы мертвых. И фактически таким образом Риджуэй хочет сказать, что в основе театра, еще который не подвергся воздействию и влиянию культов Диониса, лежали похоронные обряды, похоронные культы. Дальше он их подробным образом разбирает. С его точки зрения, когда он проделал большую работу по реконструкции структуры этих похоронных культов, и, собственно, выдвигает следующую гипотезу, что Феспит или Феспис, который считается первым актером, он привез в Афины театр, это все признают. Так вот, с точки зрения Риджуэя, существовали специальные группы жрецов и участников религиозных обрядов, которые были связанные с культом мертвых. И культ мертвых часто, и безымянного героя, или героя-основателя того или иного города, он сопровождался с очень специфическими ритуалами. То есть люди приходили на место захоронения, например, или символическое место, где находился алтарь герою или какому-то исторической фигуре, как правило, при переходе в мир мертвых, становящимся либо богом, либо божественным прародителем. То есть не всякие похороны, не всякие поминания, они имели свой, естественно, свой собственный культ, но только основатели городов или великие герои в древности, они воплощали в себе этот момент, самый главный момент умершего, не умершего. Вот в чем особенность этих обрядов, что считалось, что человек умирает и человек не умирает одновременно. Умирая, он остается жить, но он живет в каком-то другом измерении. И, соответственно, в случае героев, в случае основателей города, в случае наиболее полноценных личностей, в которых греки видели воплощение человечности как таковой, то есть герой – это тот, кто находится ближе к человеческому архетипу. Конечно, такой же, строго говоря, обряд можно было бы провести и по любому умершему, и так и было. Потому что похороны любого человека в той или иной мере отражали, воспроизводили на более скромном уровне эти похоронные обряды. Но в случае тех, кто был человеком в большей степени, чем остальные, кто воплощал в себя архетип человека, тот имел и свой особый похоронный обряд и похоронный культ. Так вот, какова была структура, Риджуэй говорит, этого похоронного культа? Во-первых, это были ношения масок. То есть те, кто участвовали в культе мертвых, носили маски. Что эти маски обозначали? Они обозначали промежуточную границу между миром живых и мертвых. То есть в некотором смысле они представляли собой покойников, в некотором смысле они представляли собой героев, в некотором смысле они представляли духов или потусторонние существа, а в некотором смысле они представляли собой богов. А в каком-то смысле они представляли собой людей. То есть в маске происходило пересечение различных модусов бытия. Бытия по эту сторону, бытия по ту сторону, бытия божественного, бытия человеческого, бытия духов, бытия тени, бытия разного рода мифологических существ. И это все сводилось к маске. И несмотря на то, что маска стала символом в какой-то момент Диониса, и использование маски в похоронных обрядах и вот в этих коммеморативных ритуалах, посвященных памяти героев, они и играли важную роль. Вот вы про Мексику говорите, да, есть там Мадре Муэрто, такой культ, действительно очень развитый, сейчас даже в фильмах об этом Мадре, Урефна, например, если вы не смотрели, слишком старый, чтобы умереть молодым, замечательный совершенно сериал, это Апропо, там про культ матери смерти, Мадре Муэрто. И вот ритуал со смертью, да, и в ацтекской культуре был развит, но да, мы говорим о греческой культуре. Так вот, маски, которые используются в похоронном культе у греков, с точки зрения Риджуэя, и являются прообразами театральных масок в классическом театре. Дальше, второй момент. Танцы. Существует такая вещь, для нас, наверное, странная, похоронные танцы. Вот похоронная музыка нас не удивляет, а похоронные танцы, наверное, удивили бы. Но эта речь идет о совершении определенных обрядовых фигур, которые люди в масках осуществляют в память о усопшем. И тут же та же самая похоронная музыка. Вот вы обратили внимание, что с музыкой хоронят, на похоронах играют музыку. А вот какие инструменты там отсутствуют на похоронах? Что вы никогда не увидите? Гитару. Точно, правильно. Достаточно, верно. Гитару, гармон. Мы не увидим, самое главное, что мы не увидим струнные инструменты. Потому что лира, отсюда гитара, любой струнный инструмент был посвящен у греков в древности Аполлону. И Аполлон не имел отношения никакого к похоронному культу, а Аполлон имел отношение к вечности, к вечным богам. Поэтому он никак не связан с переходом от людей к духам или к теням, а тем более возврата из преисподней. А вот духовые инструменты, они соответствовали Дионису. Поэтому здесь тоже близость похоронного культа и дионисийского культа. Поэтому как раз на авлах, игроки на авлах или на флейтах, авла – двойная флейта, вот эти флейтисты и игроки на авлах, они как раз участвовали в похоронных обрядах. Интересно, что у древних славян был тоже, это очень древний обряд, был обычай свистеть на похоронах. И когда у вятичей, например, когда вятичи хоронили человека, они свистели в специальные дудки. Чем позднее, когда началась христианизация славян, очень раздражали православных людей. Ну, в принципе, вот игра музыки – это тоже именно вот этот архаический обряд. Но у греков еще в этом похоронном культе участвовали не только музыканты, но и танцоры, и маски. Фактически, в определенном смысле, вокруг могилы или вокруг поминального могильного алтаря, как раз второго алтаря, не дионисийского алтаря, на который приносили даже не столько жертву всесожжения, то есть не агнцев, не овнов, не козлов и не телят, как вот в случае Диониса, а чаще всего приносились выпеченные специальные поминальные печенья, поскольку именно зерно или выпечка была связана с представлением о соотношении мертвых и живых. Зерно кладется в землю, оно там умирает, потом оно прорастает. И иногда вот на этом основании греки считали бобы душами мертвых, поэтому Пифагор строго-настрого в своей школе запрещал есть. Соответственно, этот вегетативный, растительный и особенно испеченный хлебный символизм был связан с жертвоприношениями на алтаре мертвым. Именно что-то хлебное, специальное печенье мертвых. Вообще, возможно, что караваи и хлебный хлеб, и традиция приготовлять хлеб была связана именно с этими древними культами. Так вот, если мы себе можем представить этот похоронный обряд в качестве героя-основателя города, об этом Риджуэй подробно пишет, то фактически мы бы присутствовали у некоторых, если бы мы там оказались, мы бы были созерцателями театральной постановки. Ну, представьте себе, играет музыка, происходит танец, круговой танец, люди в масках ходят, и все это соответствует определенному хоровому пению или хоровому плачу, как когда хор танцует, осуществляет определенные фигуры, и вокруг этого отсутствующего центра, вокруг этого алтаря осуществляет плач. А дальше вот самое интересное. Для чего, какой смысл в этом обряде? И Риджуэй говорит, на самом деле этот обряд некоторого трагического похоронного хоровода вокруг могилы или вокруг алтаря, символизирующего могилу, означал для древнего грека ничто иное, как вызов того, что называется тенями, или римляне называли манами. То есть мана – это некоторые духи мертвых, и пенаты еще. И вот этот дух мертвого вызывался. Фактически Это был обряд, если угодно, восстановления, возвращения к жизни покойников, то есть некромантия. Обращение к покойнику, и вот дальше, почему это сопровождалось с плясками или пением? Потому что покойник, который возвращался с помощью этого ритуала, он наслаждался той жизнью, которой ему не хватало в обычном состоянии, через тех, кто предоставляли ему свои тела. Вот маски означали принцип, что тела участника ритуального культа предоставлены в ведение покойника. И покойник, то есть, не, как правило, не обычный покойник, а великий покойник, герой, выходил в этот момент из Гадеса, покидал свое бытие теней и мог чувствовать воздух, чувствовать радость, чувствовать движение, чувствовать, слышать звуки, ощущать движение ветра, то есть пребывать в телесности сквозь тех, кто осуществляли этот обряд. То есть в некотором смысле вот это называется некромантия, то есть гадание по мертвым или вызывание духа мертвых для гадания. Кстати, об этом есть история в Библии, когда иудеи решали вопрос, не создать ли им после эпохи судеб, не установить ли собственную царскую династию, и тогда вот возникает пророк Самуил, он обращается к некромантии перед помазанием Саула на царство. И вот эта идея некромантии, ну, в иудаизме она использовалась, в Библии об этом мало говорится, несколько упоминаний, возможно, гораздо шире имело хождение эта практика. Но древние греки, они не столько гадали, для этого был оракул или пифия, совершенно другой обряд, другой ритуал. А в отношении культа мертвых они давали духу мертвого возможность снова вернуться на землю. Фактически его воспринимали как сакральную жертву, как такого вот принесенного героя, который пожертвовал для своей жизни, для того, чтобы стоял город. Опять вспомните, когда я говорил о обряде убийства для того, чтобы хорошо стоял дом, когда в океане среди народов, в некоторых африканских племенах, любое новое жилище должно быть основано на убийстве, на трупе. В Индии это имеет символический характер, это означает убийство великого дракона Вритра. И, соответственно, и дом строится на том месте, где колышком Брахман убивает Вритру. Это отдаленное напоминание об этом обряде жертвоприношения, согласно Фрезеру. Так вот, тот, кого воскрешали и восстанавливали вот эти актеры театра мертвых, это был тот король дождей, тот избранный посланник от людей в мир смерти, который возвращался. И возвращался и охранял город, и охранял жилище, и давал дары, и обеспечивал им, всем остальным людям, которые еще пока живы, возможность наслаждаться этой жизнью. Но для этого, для того, чтобы жизнь была, необходимо было почтить смерть. Вот это очень важно, поскольку если не почитать в жизни смерть, то смерть возьмет свою и просто разрушит жизнь, считали греки. Поэтому между смертью и жизнью существует эквивалентная, если угодно, связь. То есть связь равновесная. Если ты что-то отдаешь смерти, ты можешь у смерти что-то взять. Если ты что-то берешь у смерти, например, собственную жизнь, ты должен что-то отдать. Ты должен принести в жертву кого-то или, в конце концов, самого себя. Вот этот баланс между жизнью и смертью, он сходился в ритуальном культе погребения. И с точки зрения Риджуэ, вот откуда берет свое основание театр. Так вот, Феспий, первый актер, согласно всем традициям греческим, которые принес в Афины театр, он был как раз руководителем, согласно Риджуэй, был руководителем такого похоронного, такой похоронного бюро, если угодно, который занимался осуществлением ритуалов, причем в подавляющем большинстве своем эти ритуалы совершались только в одном месте. То есть были специальная коллегия людей для этого подготовленная, жрец или жрецы, или некоторые участники, некий клир, похоронный клир, который, как правило, оставался в том же самом месте, где находилось то или иное святилище, то или иной алтарь, та или иная могила, которая почиталась. То есть этот похоронный, участники этого похоронного обряда, они были привязаны к своему собственному месту. То есть они не путешествовали по разным местам, осуществляя такого рода обряды, но сидели на месте и всегда вот были приписаны к какой-то территории. С точки зрения Риджуэя, Феспий, основатель театра, который привозят в театр в Афин, он решил изменить эти древние устои. Он погрузил этих участников вот этих похоронных обрядов на телеги и начал ездить по разным греческим городам, в том числе доехал до Афины, где разбивали палатки скинии как раз, и они ставили такого рода похоронные обрядовые действия. Либо, чаще всего, на могиле какого-то героя или основателя этого города, или этого места, или просто рядом с каким-то святилищем. То есть новаторство, согласно Риджуэй Феспия, заключалось в том, что он сделал похоронную службу передвижной, мобильной, не фиксированной, строго связанные с культом одной и той же фигуры, с одной и той же местностью, но он придал мобильности похоронным ритуалам. И вот это и есть истоки гестрионов, актеров, то есть это сотрудники похоронной службы, похоронного бюро, которых погрузили на телеги и для каких-то, может быть, эстетических, религиозных целей или даже экономических целей. Риджуэй – это все-таки Британия, конец 19 века, начало 20-го. Представляете, насколько хищно-материалистическим должны их всех объяснения. Естественно, Риджуэй говорит, что они ездили, чтобы денег побольше собрать, потому что одно дело там раз в год провести ритуал на одном месте, а тут можно в одном месте провел, там, получил поддержку местного населения в материальном эквиваленте. Такая британская ментальность капиталистическая в объяснении древних греков. Вот это мне как раз представляется довольно спорным. То есть, что Феспий просто захотел заработать, и поэтому превратил таких фиксированных, привязанных к местности похоронных жрецов и протогистрионов, таких первых актеров, гиппократов, превратил их в первую театральную труппу и за денег. Я думаю, что не из-за денег, а, может быть, даже это и вообще такой домысел по поводу Феспия. Но что интересно, что обнаружив этот второй алтарь, на который многие не обращали внимания, Риджуэй привлек внимание к похоронным культам и их удивительной связи и совпадению с театральными постановками. То есть, на самом деле, культ мертвых, описанный таким образом, действительно относится к театру не извне, не просто как какая-то историческая деталь с Феспием, который собирает деньги с греков. Это можно вообще вынести за скобки. А просто посмотреть структурно, насколько действительно близко содержание этого похоронного ритуала, включая все представления греков, и собственно структуру театра. Ведь здесь в театре тоже есть элемент некой позессии, некой одержимости. То есть, конечно, можно сказать, что на более высоком уровне это одержимость или позессия Дионисом. Это уже трагедия, когда актеры и режиссеры, и зрители, одержимые Дионисом, это фактически некий пик, некое возвышение театральной трагедии. Но ведь мы помним, что актеры, мы, по-моему, говорили об этом, рассматривались во многих культурах как очень сомнительный тип людей. И иногда актеров даже не хоронили на кладбищах. И в этом отношении с актерами было связано и некоторая темная сторона, хтоническая. Вот если принять гипотезу Риджуэй, то становится очень, очень понятно, почему актеры подчас считались людьми отделенными. Они должны были питаться в тех же самых корчмах или кабачках, где обычные люди, их не хоронили на кладбищах, а бросали в божедомки, такие вот в общие братские могилы, если угодно, без культа и без отпевания. Они считались именно как раз беспокойными покойниками. Они не были неполноценными покойниками актера. Так вот, именно потому, что при жизни еще они устанавливали связи с культом мертвых. И вот эта некромантическая сторона театра, как, скажем, темная сторона театра, может быть, наиболее архаическая, еще более архаическая, чем культы, чем религиозные культы Диониса, совсем такая хтоническая часть театра, с моей точки зрения, Риджуэем выделена очень правильно. Вот к точно такому же выводу приходит Калинкевич в его театре, в книге «Театр Змарлых», «Театр мертвых». И Калинкевич на основании очень многочисленных этнологических, антропологических исследований, не только Фрейзера, а уже там за 20 век накопилось огромное количество исследований относительно архаических культур разных племен и народов. Вот Калинкевич показывает, насколько структура театров, в том числе и современного театра, театра на всех его этапах, связана с культом мертвых. Что на самом деле театр никогда от культа мертвых, от вот этих возвращений, от некромантии, от позессии, от этой возможности поменяться живыми мертвыми местами, а это не это ли театр, когда мы изображаем мертвого человека или человека, который умер, или который никогда не был, но он живет в мире архетипов. Это в каком-то смысле акт некромантии, акт позессии. И пляски, и песни, и танцы, и различного рода действия так или иначе сопряжены, строятся вокруг могильного холма. Теперь у Риджуэя интересно, что дальше он говорит, что именно поэтому, именно потому, что главным истоком театра является культ мертвых, а культ Диониса лишь оформляет или представляет собой более возвышенную и так, богословски по греческим понятиям, детализированную, утонченную надстройку теологическую. Соответственно, поэтому, говорит Риджуэй, мы и встречаем у Эсхила, у одного из наиболее древнего, наиболее аутентичного представителя классического театра, в его пьесах постоянное обращение к некромантии. В частности, он разбирает пьесу Эсхила «Персы». И как раз там все начинается с воскрешения Дария. Речь идет о том, что персы собираются на могиле Дария, царя, императора Ахаменидского, и собственно, в вызывании из могилы духа Дария в Персеполисе, в столице Персидской империи, и является началом трагедии. Вот как это описывается у Эсхила. «Слышишь ли ты, равный богам, мертвый наш царь, стоны мои, варварские плачи, громко кричу, скорбно зову, рыдаю, жалуюсь, воплю, надрывно умоляю, вою, слышишь ли в преисподней? Еще не хоронили персы равных ему владыке, царь дорогой, холм дорогой, где дорогое сокрыто сердце. Ай да ней, на дневной на свет выведи ты, ай да ней, Дария, только из царства ночи. Ты не губил в войнах людей, не посылал их навстречу смерти. Он богомудрым царем славя, войском персидским разумно править. Баал, о древний Баал, приди, приди, на этот курган поднимись высокий, тиарой блестящей своей сияя, шагая в шафрановых эвморидах, царь незлобивый, Дарий, отец, явись. И после этого у Эсхила такая формула. Появляется тень Дария. Эйдолон Дарео по-гречески. Появляется Эйдолон Дария. Вот, по сути, дело с точки зрения Риджуэя в трагедии Персы, в одной из классических трагедий Эсхила, воспроизводится сама изначальная структура театра как такового. Потому что театр и есть вот все то, о чем говорится в этом в пении хора. Собственно, смотрите. «Слышишь ли ты, мертвый наш царь, стоны мои?» Стоны, варварские плачи. То есть участники ритуала где находятся? Находятся на могиле. Как и первый театр, истоки театра. Что они делают? Они плачут. Но что они хотят, чтобы их услышали? Вот этот плач, он должен быть услышан. Вот из этого можно вывести очень тонкие и важные замечания, что эффективность драмы, эффективность игры актера в сакральном театре измеряется тем, достигает ли его стон или плач слуха того, к кому он обращен, а он обращен к мертвым. Способен ли актер достучаться до того света? А он должен. Он должен, и именно действительность этой игры, этого плача, этого стенания и является мерой театра, если рассматривать некромантический уровень или срез антологии театра. И вот обратите внимание, что дальше. Громко кричу, поэтому актеры кричат громко. Скорбно зову, поэтому они заламывают руки. Рыдаю, жалуюсь, воплю, надрывно умоляю, вою. Смотрите, сколько синонимов приведено здесь. Это и похоронный плач, и это же есть плеоназмы, постоянно повторяющиеся воспроизводство синонимов, показывающих, насколько пронзительным является акт произнесения этих слов. Это не просто произнесение слова или песенка. Это вопль, это боль, это стон, это надрывное умоление, это рыдание, это жалоба, это вопль, это вой. Вот методы театра. В театре есть что-то от похоронного погребального плача. В любом театре. Если мы посмотрим, как актеры выходят на сцену, и что они начинают? Они начинают именно делать то, о чем здесь говорят персы в Персиполисе. Они начинают громко кричать, скорбно звать, рыдать, жаловаться, вопить, надрывно умолять и выть. Для чего так поступают актеры? Для того, чтобы их услышали в преисподней. И вот этот вопрос, слышишь ли ты в преисподней? Дальше они говорят, обращаются к царю. Царь дорогой, так как если бы он мог слышать. А смысл этого плача, чтобы он был услышан. Чтобы мертвый услышал, чтобы мертвый перестал быть мертвым. И здесь вот интересно. Казалось бы, для нас очень сложное сочетание. Царь дорогой. Да, мы можем это представить. И дальше холм дорогой. Холм дорогой. Могильный холм. Или вот этот второй похоронный погребальный алтарь. Он является объектом любви. И царь, и холм. И в каком-то смысле этот холм есть помостки. Есть то, что мы сегодня называем сценой. Это холм дорогой. На этой сцене находился алтарь мертвых. Холм дорогой. Где находится преисподняя? Ровно под сценой. Вот там, где находятся сцена, там находится погост, кладбище. И холм, это холм, насыпанный холм дорогой, а под ним зарыто сердце царя. Поэтому актер выступает здесь как некромант, который вызывает дух царя. И дальше, в конце этой революционной части у Эсхила как раз мы видим некий апогей, апогей этих самых архаических сторон театра мертвых, где хор восклицает: «Царь незлобивый, Дарий отец, явись, явись!» И появляется тень Дария. Вот театр. Это суть театра как такового в его наиболее древних архаических аспектах. Актеры должны играть так, чтобы появилась тень Дария. Да, для облегчения, если существует Deus Ex Machina, бог из машины, или некоторые костюмы специфические, которые изобразят нам тень Дария, но смысл погребального плача и смысл ритуально-похоронной структуры театра в том, чтобы тень Дария появилась как таковая, чтобы все увидели не чучело какое-то покрашенное черной краским лицом, а все увидели тень Дария. Вызывать надо так, чтобы что ни покажи, хоть там какую-нибудь кучу грязного тряпья выкати на сцену, и зритель увидит тень Дария, потому что тень Дария проецируется могуществом актерского плача. Тень Дария вызывается из-под сцены, из-под дорогого холма могуществом актерского воя, актерского стенания, актерского вопля. И смысл этого обряда не в том, чтобы заместить каким-то трюком, каким-то фокусом тень Дария, каким-то чучелом, которое выкатывает. Для того, смысл актерского обряда театра мертвых, чтобы тень Дария встала, поднялась и пошла сама. Она должна пойти сама. И не важно, на что обращена проекция этого ритуала театра мертвых. Тень Дария должна быть здесь. Она должна появиться. И этот сюжет с точки зрения Риджуэя у самого родоначальника трагедии Эсхила как раз показывает не просто один из возможных, вот там персы потеряли Дария, вот они его, о нем сожалеют, мол, это один из эпизодов, а другие трагедии будут посвящены другому. Нет, с точки зрения Риджуэя, это наиболее близкая к истоку тема. Это тема, которая была чуть ли не главной на самых ранних этапах театра, поскольку здесь и воспроизводится обряд почитания и в каком-то смысле воссоздания, вызывания духа мертвых героев. Дальше Риджуэй говорит: а давайте посмотрим цикла Аристеи из трех трагедий Эсхила, в частности Хаефора или Плакальщицы. С чего начинается и эта пьеса Хаефора того же Эсхила? Вот как, с чего начинается: в стороне от оркестра, не в оркестре. И здесь можно предположить, что в стороне от оркестра имеется в виду как раз на стиле, на сцене, на подмостках. В стороне от оркестра могильный курган Агамемнона. Ну, снова дорогой холм, снова дорогой царь. В стороне от оркестра могильный курган Агамемнона. Уже кажется, что этот тезис доказан. такой могильно-гробовой, кладбищенской природе театра. За оркестру и дворец Атридов. На кургане стоит арест. И, соответственно, арест и Электра вызывают на этом кургане, вызывают дух Агамемнона. Здесь Айтион, то есть причина другая, чем гибель царя персов. Далее, здесь его вызывание, его духа. Здесь речь идет о том, что отец Ареста и Электры, Агамемнон, убит матерью Клитемнестрой и похоронен без почести, без царского достоинства, а он же герой Трои, герой Троянской войны. И здесь как раз неадекватность захоронения, неадекватность самого акта мужа-убийцы, убийства, что для греков было просто самым страшным преступлением, которое можно было себе представить, нарушением всех сакральных, таких патриархальных и небесных божественных правил, когда женщина убивает мужчину. Наоборот, это было тоже зазорно, но это не было просто вот святотатством. Это было просто преступление, когда мужчина убивает женщину. А когда женщина убивает мужчину, это богоубийство, это святотатство. Это не просто преступление, это покушение на божественный порядок мира. И любое убийство порицалось, но убийство женщины и мужчины считалось чем-то совсем таким недопустимым. А тем более законного супруга, каким бы извергом, зверем и страшным чудовищем он не был. И вот арест, сын Агамемнона убитого и Электра, дочь убитого Агамемнона, они оказываются на кургане, на могильном кургане, и взывают к, так же, как персы к Дарии, они взывают к Агамемнону. Они говорят: Агамемнон, своими словами передаю, скажи нам, что делать. Если я оставлю арест, если я оставлю это преступление безнаказанным, если я не отомщу за него, то порядок мира падет. Но если мне за него надо отомстить, я убью свою мать. А это совершенно никуда не годится, это недопустимо. И несмотря на то, что это, мало того, что это преступление убить женщину, пусть не такое страшное, как убить мужчину, но, тем не менее, это моя мать, это меня проклянут. Боги матерей, женские Иринии, меня уничтожат за это. Я не могу ее убить. И вот здесь снова плач, снова переживание, снова драма, но Айтион другой исток, другое ядро мифа, но миф разыгрывается в том же самом контексте. Задача вызвать духа, задача осуществить этот акт некромантии теперь уже в отношении Агамемнона. Снова возникает тема могильного холма. Снова возникает тема вопля, теперь только вопит Арест и Электра, и Айтион несколько иной, а структура одинакова. Таким образом, это появляется тень Дария, появляется тень Агамемнона, или эта тень Агамемнона уже отдельно, но как важнейший элемент театра, как кульминация суть театра, она появляется и в Аристее, и в другом случае, когда Клитемнестра видит призрак убитого мужа. Опять призрак, опять дух убитого. И как это описывает Эсхил? «Вошел в царицын терем страх, и встали дыбом волосы в ночи слепой, когда из царской спальни вопль прислужниц поднял на ноги. Царице сон предстал, гость ночной, ужасный зрак, и с клятвою гадатели вещали весть недобрую. Яростно кто-то гневится в подземной обители на живых своих убийц». Снова приходит посмертный гость, снова открываются двери могилы, снова открываются двери ада, и Агамемнон приходит теперь к убившей его супруге, Клитемнестре. Гость ночной, ужасный зрак. Суть театра. Неважно, как мы вызвали, в каком контексте вот этого ночного гостя этот ужасный зрак. Важно, что он появляется. Дальше Риджуэй говорит о Софокле, переходит к Софоклу. И снова тема могилы центральна. Теперь в Аяксе, где вся история разворачивается вокруг похорон убившего себя от стыда Аякса. Тевкр, брат Аякса, хочет похоронить его с почестями, а Менелай и Агамемнон препятствуют этому, поскольку Аякс был их врагом. Снова похороны, могила, могила в центре театра. Дальше, в Антигоне, царь Крионт запрещает хоронить своего брата Полиника, который восстал на него, и приказывает отдать его тело на растерзание птицам и псам. А Антигона, сестра и Полиника, и Крионта, дочь Эдипа, она, несмотря ни на что, выполняет похоронный обряд. Снова театр возвращается к своим корням. И потом ее же замуровывают живой в пещере. И поканчивает собой самоубийством. Дальше целая сеть смертей. Но смотрите, не сами смерти, вот что важно, не сам факт смерти делает театром мертвых, а факт погребения и факт обращения и значимости похоронного ритуала, а также факт обращения к миру мертвых и возвращения из него. У Еврипида появление призраков и как призрак – это как раз тот дух Дария, с чего мы начали. Это то, кого вызывают актеры. Призрак – это важнейшая часть театра, это дух мертвых. Призрак. Появление призраков, вызывание призрака – и есть цель этого архаического ритуала прототеатра. У Еврипида в Элене мы встречаемся с двумя Эленами, одна из Элен – призрак. Соответственно, и призрак по Еврипиду выбирает Менелай, а не настоящую Элену. В Гекубе Гекуба встречается с призраком Полидора и тогда же убитого сына. И он как раз, Полидор, взывает о месте, выходя из Аида. Дальше из Аида выходит, в той же самой Гекубе у Еврипида выходит тень Ахилла. И он, Ахилл, уже еще один эйдолон, еще один вернувшийся из могилы, герой приказывает принести в жертву дочь Гекубы Поликсену. Вот как это описано, эта жуткая сцена у Еврипида. «Над вершиной могильной встала тень Ахиллеса. Она из троянок несчастных одной для гроба просила. О боги, спасите мое дитя. Молю вас, мою Поликсену». То есть... Цель актера в этом архаическом измерении – служить мостом между миром живых и мертвых. И через этот мост приходит информация, через него, через этот мост возвращаются призраки. И актера же, эта же группа служит им голосом, служит им телом. То есть актер становится проводником мира мертвых в мир живых и мира живых в мир мертвых. Это тоже важно, потому что здесь речь идет о том, что пришедшие с той стороны возвещают нам о необходимости живых идти на ту сторону. Позднее, если взять, вот на этом, собственно, Риджуэй заканчивает рассмотрение своего тезиса, который, на мой взгляд, очень, очень правдоподобен и, в принципе, так, в каком-то смысле, признан. Но давайте мы кратко хотя бы посмотрим, где еще встречаются аналогичные сюжеты в театре. Мы говорили, что возрождение – это возрождение именно, в первую очередь, театра, возрождение античности. И мы сталкиваемся с призраком в важнейшей театральной пьесе у Гамлета. Отец Гамлета, снова месть, как в Оресте, и тень Гамлета появляется у Шекспира в Гамлете, соответственно. Могила является важнейшим центром развертывания склеп, могильный склеп в Ромео и Джульетте. Мир духов, смертных духов, полностью выпархивает на сцену в сне в летнюю ночь и в буре. Во сне в летнюю ночь и в буре. Ну, этот классический театр Возрождения. Дальше, что интересно, уже в современном театре, в новой драме мир мертвых навязчиво вот, появляется у Меттерлинка и в «Синей птице», и в «Сватовстве Тильтиля». И интересно, что Лешек Кленкевич, о котором я говорил, обращает внимание в своей книге «Театр Швента Змарлых», «Театр мира мертвых», он говорит, посмотрите на польский театр. Вот польский классик Адам Мицкевич, его главная поэма – это «Дзяды». Наверняка вы слышали. «Дзяды» – это по-польски означает «предки», «деды» или «покойники». И как раз и зачином к дзядам как раз является появление упыря. То есть упырь, незаложенный покойник, эйдолон, дух, который покидает могилу, становится главным персонажем главной польской поэмы и главной польской драматургии, потому что с дзядов начинается, собственно говоря, польская драматургия, польский театр – это вершина польской культуры. И в определенном смысле именно это по Каленкевичу показывает, насколько глубоко и фундаментально поляки в своей культуре, создавая классические произведения, насколько хорошо они осознали и схватили сущность театра. Потому что только те, кто понимает древние истоки, фундаментальные, глубинные истоки театра, могут начать свою драматургию с дзядов. Так вот, как появляется главный герой дзядов? Смотрите. «Стиснуты зубы, опущены веки, сердце не бьется, оледенело. Здесь он еще, и не здесь уж навеки. Кто он? Он мертвое тело. С живой надеждой и труп оживился. Память зажглась путеводной звездою. Видишь, он в юность свою возвратился. Ищет лицо дорогое. Затрепетали и губы, и веки, и появился в глазах жизни признак. Снова он здесь, хоть не здесь он навеки. Что он такое? Он призрак». Это начало дзядов Мицкевича. Снова мы имеем дело с тем, что творится вокруг или рядом, или около второго алтаря Риджуэя. Появляется упырь, появляется призрак. Соответственно, смысл театра – этот призрак вывести наружу, его манифестировать, дать ему возможность быть среди людей. И это необходимо обоим сторонам. То есть театр находится между этими двумя сторонами, потому что кладбище – это то место, которое соединяет жизнь и смерть. И поэтому театр в каком-то смысле, особенно сцена, это кладбище. Это могильный холм, холм дорогой, куда приходят упырь, вампир, где появляется призрак или тень. Откуда? Это то уникальное место мира, которое расположено на стыке двух миров. Здесь можно вспомнить итальянских Дзанни, это комедия дель арте, фигуры слуг или волшебных помощников. И также образ среди них, который называется Арлекином. Вот очень интересно, сам этот образ. Арлекин воплощает в себе как раз фигуру, которая находится между двух миров. Он принципиально двойственен. У него костюм Арлекина, он состоит из заплат, которые означали раньше костюм физалийского колдуна, как пишет шахматные, как шахматная фигура, состоящая из заплат, или нищего. Причем наличие этих чередующихся разного цвета заплаток, белый, черный, или черный, красный, черный, красный, они как раз создают дуальный код, потому что Арлекин находится между двух миров, он находится не в полноте и не в пустоте. Он представляет собой одновременно двойную природу. Он и тот, кто причиняет страдания, тот, кто их излечивает. Он и жрец, он и дьявол. Он и представляет собой суть персонажа, находящегося между этими двумя мирами. Поэтому он связан, Арлекин, с фигурами духов или с фигурами мира мертвых. Интересно, что знаменитое стихотворение Гёте «Эрль Кёниг» «Веррайтет зо шпет дурх нахт унт винт» о том, как поздно ночью скачет отец, у него спит мальчик через лес. И мальчик в каком-то бреду говорит: «Отец, здесь Эрль Кёниг», то есть это Арлекин тоже в каком-то смысле, «он обращается ко мне, он зовет меня к себе, у него такие прекрасные дочери, они так замечательно танцуют, у него такой замечательный мир, я хочу идти к нему». А отец отвечает мальчику: «Да, это тебе так кажется, это просто ветер гудит, это темные тени выстраиваются вдоль нашего пути, не волнуйся, скоро мы придем домой, и все будет». А мальчик все слышит этот голос Эрль Кёнига, голос Арлекина, который говорит: «Иди же ко мне, иди добровольно, я очень тебя люблю, приходи». И в конечном итоге, когда мальчик отказывается, боясь и прижимаясь к отцу, Арлекин, Эрль Кёниг, говорит: «Ну, раз так, то не хочешь добром, возьму тебя силой». И когда отец приезжает, наконец-то достигает дома после трудного пути, он видит, что у него мертвое тело ребенка в руках. Вот такое знаменитое стихотворение Гёте, которое много раз, кстати, клали и на музыку великие композиторы. Но интересно, да, кстати, что в комедии дель арте эта тематика похоронных культов дана в гораздо более комической и веселой манере, но если мы вот посмотрим на некоторые аспекты Арлекинады или действия Арлекина, мы увидим в них вот зловещие отголоски того, что называлось дикой охотой Одина. Это те духи мертвых, которые живут в ночном ветре. Это духи той стороны. И как раз актер – это тот, кто слышит и находится. Актер в каком-то смысле и представляет собой Арлекина, он двойственен. Он двойственен как костюм Арлекина, он двойственен как участник этого похоронного ритуала, который одновременно есть и проводы покойника, и встреча покойника, возвращающаяся в мир живых. Интересно, что в комедии «Дель арте» Арлекину свойственна такая фраза. Когда он появляется на сцене, он обычно произносит «эккоми». И народ уже сразу хохочет, радуется. «Эккоми», что по-немецки можно сказать «да бин их», или «а вот он и я», «а вот и я». Здесь интересно «вот», что вот это «вот», где он, где Арлекин, «вот Арлекина», где он появляется, это как раз зазор Это и есть сцена, это и есть могила, это и есть алтарь мертвых, это и есть та смычка, тот мост между двумя мирами. И когда он говорит, а вот и я, там, здравствуйте, не ждали, эккоми, вроде простая фраза. А на самом деле эта фраза чрезвычайно глубокая, потому что Арлекин своим явлением, когда он говорит вот, экко, да, вот по-немецки да, это вот здесь, вот там, где появляется Арлекин, он и есть сцена Арлекин, он и есть дорогой холм, он и есть момент актерской некромантии, в которой сталкиваются одно и другое, живое и мертвое, прошлое и будущее, высокое и низкое. И интересно, что тоже известная комедия Дель Арто называется «Слуга двух господ». Формально речь идет о двух людях, а на самом деле Арлекин или актер. И есть слуга двух господ. Он служит одновременно небу и аду. Он служит тому, что находится над сценой, и тому, что находится под сценой. Соответственно, вот Арлекин и вообще Адзани, я о их символизме хотел написать отдельную работу, потому что все эти фигуры, и потом на основании которых отчасти известный нам кукольный театр возник, с Петрушкой, с Полишинелем, с Жилем, с Пьером, ну, и каждый из этих кукол, и каждый из этих персонажей в комедии «Дель Арте» имеет колоссальное символическое значение, отсылающее нас к сути театра. Но это отдельная тема. Пока же я хотел остановиться на том, что представление о театре как о некотором пространстве осуществления ритуала сакральной некромантии или театр Швента Змарлах, как говорит Калинкевич, это в определенном смысле представляет собой остов театральной истории еще более архаический, чем культ Диониса. То есть, строго говоря, можно сказать так, что в истоках театра лежит две плиты. Прежде чем мы просто переходим к классике, к Эсхилу, к Софоклу, к Эврипиду, прежде чем мы двигаемся вот к этим абсолютным вершинам вечного театра, именно вечного театра, потому что театр Эсхила, Эврипида и Софокла – это не театр прошлого, это даже не театр Греции, это театр вечный. Поэтому прежде чем мы перейдем к этому вечному театру, который принадлежит именно вечности, он не принадлежит прошлому, настоящему или будущему, это театр вечности, прежде чем мы к нему перейдем, мы должны выделить, ясно увидеть две фундаментальных культовых основы. Причем одна более глубокая, а другая, находящаяся более возвышенная. Одна основа, самая глубинная, это театр мертвых, это театр похоронный, это театр некромантический, некротеатр в этом смысле. Не как у Юфи, это некрореализм, это просто юмор такой санкт-петербургский, довольно поверхностный. А некромантический театр – это театр Швента Змарлах. Вот этот тезис Калинкевича, к сожалению, эта книга тоже на русский не переведена, как и Риджуэя, что-то препятствует, чтобы русские люди, русские актеры, русские театроведы получили доступ к этим необходимым совершенно текстам, на мой взгляд, для понимания сути театра. Так вот, театр мертвых – это самая глубинная основа. Над ней находится театр Диониса, то есть театр как самый архаический слой. И над ним стоит театр Диониса как гораздо более просветленный, гораздо более возвышенный. Хотя тоже подчас еще и тот, и другой не оторвались, совершенно не оторвались от сакральности. И театр мертвых, и театр Диониса – это архаическая часть классической античной культуры. Это два пласта, две фундаментальные основы всего остального. На них стоит театр. Но если мы им не будем уделять должного внимания, ни театру мертвых, ни театру Диониса, то все остальное, вечный театр Софокла, Эсхила и Еврипида, или современный театр, который представляет собой такое развертывание этой вечности во времени, такое, не говоря, опадание, как осенние листья, как дисперсия этой вечности, ничего иного, как комментарии на полях Эсхила, Софокла, Еврипида. Вот что такое остальная история театра. Так вот, если мы не поймем архаические основы, два пласта, театр мертвых и театр Диониса, мы, конечно, не сможем поднять до конца, что такое тот вечный театр, который над ними надстроен, а потом уже в истории откомментирован на разных этапах. Поэтому с точки зрения историала так важно остановиться подробно на этих двух фундаментальных источниках, архаических источниках театра. Театра мертвых и театра.